11:02. На борту Polar Sentinel. Нам приказано находиться в полной боевой готовности, но не предпринимать никаких действий, — обратился Перри к офицерам, собравшимся в боевой рубке подлодки. Эта новость была встречена гулом недовольных голосов. Все они были профессиональными военными моряками, и, узнав о нападении на Пратхо-Бэй, не желали сидеть сложа руки в праздном ожидании. Сообщение пришло полчаса назад по каналу сверхнизкочастотной связи. Эта связь дает большую задержку. Сигналы распространяются в воде мучительно медленно. Впрочем, другие способы связи, включая спутниковую и сверхвысокочастотную, были временно недоступны из-за магнитной бури. Члены экипажа с нетерпением ожидали команды высадиться на берег и помочь в устранении последствий атаки на поселок нефтяников. По их мнению, присматривать за группкой каких-то ученых, в то время как всего в 400 милях от них разыгрывалась трагедия, было недопустимо. Терри разделял недовольство своих подчиненных. Но приказ командующего подводными силами в Тихом океане не подлежал обсуждению. «Что-нибудь прояснилось по поводу причины взрывов?» — спросил командор Брэд. В его голосе звучало разочарование. Перри покачал головой. «Слишком рано. Все пока заняты тушением пожаров. Экипаж уже вовсю обсуждал версии происшедшего. Кто утверждал, что это дело рук экотеррористов, пытающихся защитить природу Аляски от нефтяных компаний? Кто-то обвинял в саботаже конкурентов из арабских стран, как, впрочем, и из Техаса. Досталось также русским и китайцам. Среди всех этих слухов как-то быстро затерялись более разумные предположения о том, что это могла быть обычная промышленная авария. «Значит, мы так и будем здесь сидеть на замерзших задницах», — угрюмо пробурчал Брэд. Перри не мог допустить, чтобы моральный настрой его подчиненных упал еще ниже. «Командор, мы будем выполнять полученный приказ до тех пор, пока не получим других распоряжений», — сказал он суровым голосом. «Мы будем находиться в полной боевой готовности, не забывая о наших прямых обязанностях. Русская делегация прибывает через 3 дня, чтобы забрать тела своих соотечественников. Неужели вы хотите, чтобы наши ученые сами разбирались с русским адмиралом и его людьми?» «Нет, сэр». Брат виновато опустил глаза. Он был одним из немногих членов экипажа, посвященных в тайну 4-го уровня ледовой станции Грандаль. В рубку протиснулся дежурный радист. В руке он держал планшет-блокнот с листком бумаги. «Капитан Перри, у меня для вас молния от командующего с грифом «Совершенно секретно». Перри жестом подозвал его к себе и взял планшет в руки. «Молния, нам что, удалось наладить спутниковую связь?» — лейтенант кивнул. «Удалось принять сообщение полностью. Похоже, его беспрерывно повторяют в надежде, что сигнал прорвется сквозь помехи. Сообщение также передается по сверхнизкочастотной связи, но скорость передачи очень низкая». «Они используют все возможные каналы связи. Что бы это значило?» Радист отступил на шаг. «Я послал в штаб подтверждение о получении молнии». «Отлично, лейтенант». Перри повернулся спиной к офицерам и открыл планшет. Сообщение было от адмирала Рейнольдса. Перри пробежал глазами по скупым строчкам радиограммы, и внутри у него похолодело. «Молния, молния, молния, молния, молния. 38, 47, 49... Запр. От. Командующий Тихоокеанской подводной флотилии. Кому? Polar Sentinel. Рек номер 37-6722А от 8 апреля. Тема. Гости прибывают раньше назначенного срока. Совершенно секретно. Омега. Только для командира Polar Sentinel. Текст. Информация, полученная со спутника, подтверждает. Русская подлодка класса «Акула-2» всплыла с развернутой антенны в 14:25 в районе с координатами Альфа-52.837.1. Название лодки — «Дракон». Флагманская подлодка. Адмирал Виктор Петков на борту. Русские гости могут прибыть раньше. Причины раннего прибытия неизвестны. В связи с последними событиями в Пратхобее опасения возросли на всех уровнях. Факт саботажа подтвержден. Преступники до сих пор не обнаружены. Polar Sentinel продолжает находиться в полной боевой готовности и патрулировать зону с максимальной осторожностью. Гостям проявлять дружеское отношение до проявления с их стороны откровенной враждебности. Главной задачей Polar Sentinel остается защита интересов США на дрейфующей станции Омега и ледовой базе Грендель. Для поддержки в Арктику направлены подразделения Дельфа Форс. Руководитель спецоперации, посланный РЛ, прибудет заранее. Детали его прибытия получите позже. Удачи! И держи свои парадные ботинки начищенными до блеска, Грег. Адмирал К. Рейнольдс. Перри захлопнул планшет, закрыл глаза и еще раз прокрутил в голове полученную информацию. За строчками шифрованного текста скрывалось завуалированное послание адмирала, адресованное лично ему. РЛ означало «разведка из Лэнгли» и, соответственно, указывало на то, что в операции участвует ЦРУ. «Дельта Форс под руководством ЦРУ — это не к добру», — подумал Грег. «Подчинение спецназа пиджакам из внешней разведки обычно приводило к тому, что одна рука не знала, что делает другая. А еще все это попахивало сверхсекретностью операции. Детали его прибытия получите позже, означало, что даже командование Тихоокеанской подводной флотилии не посвящено во все подробности операции. Это еще хуже. И в конце сообщения. Держи свои парадные ботинки начищенными до блеска, Грег. Неформальное обращение по имени было сродни длинной серии восклицательных знаков. В прошлом адмирал произнес ту же фразу на одной из формальных вечеринок, когда в зале собрались подводники из Тихоокеанской Атлантической флотилии. Офицеры жестоко соперничали между собой во всем, начиная от боевого мастерства во время учений и заканчивая умением показать класс на танцевальном полу. «Держи свои парадные ботинки начищенными до блеска», — означало, — «готовься к заварушке». Перри повернулся к своему заместителю. — Командор, приказываю отправить весь гражданский персонал с подлодки на Омегу. От членов экипажа, которые находятся в увольнении на станции, немедленно вызвать на борт. — Есть, сэр. После этого подготовьте Sentinel к погружению по моей команде. Вахтин офицер спросил своего поста. — Значит, мы все-таки плывем в Пратхобей? Перри всмотрелся в озаренные надеждой лица экипажа, зная, что им не надо направляться в Пратху, чтобы заняться реальным делом, а они скоро сами в этом убедятся. Он похлопал металлическим планшетом по бедру. — Держите свои парадные ботинки начищенными до блеска, ребята. Сдается мне, что скоро нам придется здорово покрутиться.